Глава 57. Лисия вспыхнула. «А вам никто не оказывает таких услуг, как Амелия своему королю?» Не сдержалась она. «В столице не хватает куртизанок, что вы эту книжку мне подсунули?» Он ничего не ответил. Несколько секунд насмешливо смотрел на Лисию, у которой пылали уши. «Вот зачем она это брякнула, а? А если он скажет? Ну, давай проверим, что ты из этой книжки усвоила. Что она будет делать, вопить и брыкаться? И все равно ничего не сможет изменить. Он так или иначе добьется своего. Что же она никак не сумеет проглотить язык и молчать в ответ на его провокации?» Нарочито медленно, словно позируя художнику на портрет, Верган отложил книгу. Поднялся с кресла, таким же медленным шагом приблизился к Лисии. Девушка застыла, ни жива, ни мертва. Он встал на расстояние поллоктя. Лисия чувствовала жар его тела. Она отступила назад. Он сделал еще шаг. Лисия опять отстранилась и уперлась лопаткой в дверной косяк. Молниеносно обернулась, схватилась за ручку двери. Девушка не думала, не соображала, какой смысл в ее бегстве. Бездумно повиновалась импульсу вырваться, удрать отсюда, из логова ее мучителя и насильника, почувствовать свободу хотя бы на миг. Верган пресек жалкую попытку бегства. Схватил за плечо, развернул к себе, резким толчком вынудил опуститься на колени и прижал ее голову к своему паху. Лисия чувствовала, как встопорчилась, взбугрилась ткань брюк. В щеку ей уперлось то самое, что Амелия посасывала, как леденец. Она судорожно дернула головой, но Верган крепко удерживал ее. Бугор под одеждой стал еще больше и тверже. «В столице сотни куртизанок, Лисия!» — выговорил он хрипло, сдавленно, будто через силу. «Готовых на такие трюки, что Амелии даже не снилось!» «Идите к ним!» — вырвалось у девушки прямо в натянутую ткань. «Зачем вам я? Я ни на что не готова и ничего не умею!» От вибрации ее голоса там встопорщилось еще сильнее. Вот-вот затрещит по швам. А ее голова от ладони Вергана, сдавивших словно в тисках. «Видишь ли, девочка моя, иногда случается, что мужчине нужны все эти трюки не от любой умелой мастерицы, а от одной конкретной женщины, пусть даже наивной неумехи, которая только и знает, что сопротивляться. И сопротивляясь, ерзать всем телом так, что мужчина заводится все сильнее и сильнее». «Пожалуйста», — прохрипела Лисия, — «вы же обещали не трогать. Мне нужна регенерация». «Регенерация тебе нужна внизу. А чтобы доставить удовольствие мужчине, как искусная куртизанка, хватит твоего ротика. Лисия, что скажешь?» «Я не искусная куртизанка!» Заорала она и рванулась назад со всей дури. Макушку пронзила резкая боль. Как раз там Верган держал ее за волосы. Наверное, он выдрал ей целую прядь. Мак выругался и разжал руки. Лисия мгновенно вскочила и отбежала в угол. «Вот что ты творишь, глупая девчонка? Кому делаешь хуже?» «Я не стану этого делать!» — выкрикнула Лисия. «Лучше умру!» Бесы бы побрали проклятого мага. Опять он вывел ее из себя. Каждый раз она клялась, что будет хранить спокойствие, владеть собой, держаться с достоинством. Но как сохранить достоинство, когда тебя швыряют на колени и прижимают лицом к достоинству только чужому? Верган вздохнул. Лисия вдруг померещилась, что устала. Ерунда какая. Этот монстр не способен устать от притязаний и надругательств. Во дворце он наверняка занимался тем же самым. «Ты не умрешь, Лисия», — проговорил он тихо. «Мы это уже обсуждали. Хватит бессмысленно повторять одно и то же». Он развернулся и пошел обратно к своему креслу. Сел, и на этот раз девушке точно не померещилась усталость в его движениях. Вот только издеваться над ней это не мешало. Когда маг заговорил снова, голос звучал с неизменной насмешливостью. «Раз тебе нужна регенерация, и при этом ты не собиралась ублажать меня, как Амелия Винсана, тогда зачем ты пришла сюда ко мне? Неужели соскучилась и захотела просто поговорить? Поболтать за жизнь, как со своими подружками в обители?» «Еще чего! Подружки не делают друг с другом всей той гадости, которую вы учинили со мной!» Верган расхохотался. «О, Лисия, поверь, подружки могут учинять друг с дружкой такое, что мои развлечения с тобой, на самом деле весьма умеренные и скромные, покажутся детскими забавами». «Детскими забавами? Умеренные? Скромные? Да этот лжец и манипулятор способен все перевернуть с ног на голову, назвать белое черным и наоборот. И что за глупости он говорит про подружек? Такое просто невозможно, как и запихивать леденец, который у мужчин между ног, женщине в горло». Верган тем временем продолжал ироничным тоном. «Я могу назвать тебе поименно с десяток твоих подружек и наставниц, кто балуется друг с другом в твоей обители. Деталей не знаю, к сожалению, но знаю совершенно твердо, что они изведали плотские радости без мужчин, друг с другом или с посторонними женщинами». «Вы говорите чушь!» – отрезала она. «Этого не может быть!» «Еще как может! Ты вряд ли забыла, до того, как я лишил тебя девственности, я позволил тебе испытать оргазм». Лисия вздрогнула, услышав незнакомое слово. Ей не понадобилось уточнять, что оно значит. Почему-то она сразу поняла. Так называется то состояние невыразимого блаженства, которое она познала в руках Вергана, которое превращало ее в беспомощную, зависимую зверушку, неспособную сохранять разум и волю, за которое она ненавидела мага еще сильнее, чем за его унижение. Верган все равно пояснил незнакомое девушке слово. «Позволил кончить. То же самое женщина может проделать с другой женщиной. Член для этого не нужен». Это последнее слово Лисия уже знала из книги про Амелию, и там она тоже сразу догадалась о его значении, когда прочитала, но вслух слышала его впервые. И оно тоже странно тревожило ее. Впрочем, любое слово Вергана тревожило, как и само его присутствие. «А как вы можете знать? Вы что, подглядывали по ночам за всеми нами?» Мак усмехнулся. «Секс оставляет следы. Глядя на человека, ты можешь многое сказать о его сексуальном партнере. Если у тебя развита магия, разумеется. Может быть, однажды ты тоже сможешь смотреть на людей и определять, с кем они предавались постельным утехам». Еще одно незнакомое слово прозвучало – секс. Но его Лисия пропустила мимо ушей. Верган сказал нечто более значимое для нее. Конечно, не то, что она сможет определять чужие постельные утехи, вот уж чего ей не надо. Но он намекнул, что она сможет развивать магию дальше. Неужели она правильно его поняла? «Но вернемся к тебе, Лисия. Мы ушли от вопроса. Зачем ты пришла ко мне, если не хотела предаться утехам?»